Царь Давид. Сегодня в нашем продолжающем изучении жизни царя Давида мы обратимся к тексту 2 книги Царств 9 главе. Это одна из самых замечательных глав Библии, и я надеюсь, что вы внимательно проследите это повествование. В 8 главе 15 стихе мы читаем: «И царствовал Давид над всем Израилем, и творил Давид суд и правду над всем народом своим». Битвы прошли, одержаны победы, народ объединен царем Давидом, и люди живут мирно и спокойно. Давид удобно живет в своем собственном доме в Иерусалиме, который был назван городом Давида. Бог сказал «нет», когда царь пожелал построить храм для святого ковчега. Но Бог дал Давиду чудное обетование и завет относительно будущности израильского народа. Давид созвал своих советников и спросил: «Не остался ли еще кто-нибудь из дома Саулова? Я оказал бы ему милость ради Иоаннафана». Для того, чтобы понять этот вопрос, мы должны вернуться назад на 20 лет. Давид встретился с ненавистью и ревностью царя Саула. Иоаннафан, сын царя Саула, стал близким другом Давида. Иоаннафан послужил орудием спасение жизни Давида во время этого трудного периода. Иоаннафан знал, что Давид был царем, избранным Богом, и что он не взойдет на престол своего отца. На Востоке был обычай, что когда новая династия достигала власти, новый управитель истреблял каждого человека семьи прежнего управителя. Иоаннафан пришел к Давиду и попросил благодати от Давида. Он попросил защиты Давида и защиты для его семьи в то время, когда Давид станет царем. Иоаннафан и Давид заключили между собой такой завет. Позже было время, когда Давид имел возможность убить Саула, но пощадил жизнь царя. Саул тогда признал, что Давид был справедливо царем, избранным Богом, и он попросил благодати у Давида для его семьи. Саул сказал: «Итак, поклянись мне Господом, что ты не истребишь потомство моего после меня и не уничтожишь имени моего в доме отца моего». Итак, Давид пообещал пощадить жизнь их и поступить благосклонно с членами семьи Саула. Имея это в виду, мы теперь понимаем вопрос Давида: «Не остался ли еще кто-нибудь из дома Давидова? Я оказал бы ему милость ради Иоаннафана». Кто-нибудь задаст вопрос: «Что придет вам на ум, когда вы услышите слово «благодать»?» Поступил ответ: «Красивая женщина». В Америке слово «благодать» часто употребляется как имя девочки, возможно, ожидая, что маленькая девочка вырастет и станет любезной и очаровательной женщиной красоты. Но благодать – возвышенное слово, когда употребляется Богом. Благодать можно определить как положительное принятие, несмотря на другую личность, проявление любви, которую не заслужили, не заработали и не вознаградили. Вы не можете купить ее, не можете заработать, не можете заслужить. Вы не можете оплатить человеку, который проявил благодать вам. В сегодняшнем уроке мы имеем чудное проявление благодати Бога, выраженное в человеческих выражениях. Давид задал вопрос: «Не остался ли еще кто-нибудь из дома Саулова, кого упустили или не заметили?» Привели к Давиду бывшего раба царя Саула по имени Сива. Сива сообщил, что есть еще один забытый член семьи Саула. Он сын Иоаннафана, но он хромой ногами. Этот искалеченный сын Иоаннафана, внук Саула, теперь живет в пустынном месте, который называется Лодевар. Это буквально означает «место без пажити». Представьте себе картину. Хромой молодой человек, внук бывшего царя, живет в пустынном месте, забытый всеми. Раб сказал: «Но он хромой ногами». Этот сын Иоаннафана, которого имя было Мемфибосвей, родился в тяжкое время в Израиле. Саул и Иоаннафан были убиты в битве, И когда известие достигло дом царя Саула, нянька, которая заботилась за ребенком, взяла его и приготовилась бежать, спасая свою жизнь и жизнь маленького ребенка. В то время ему было 5 лет. В поспешности нянька упустила мальчика. Он упал на свои ноги и был пораненным навсегда. Он был хромым до конца своей жизни. Физическое состояние Мемфисбосвея не делало разницы для Давида. Немедленно послал он слуг в дом Махира, где жил Мемфисбосвей, и привели его к царю в престольную комнату. Определенно молодой человек был встревожен и, вероятно, испуган. Когда пришел он в присутствие царя, он пал на лицо свое, поклонился и сказал: «Вот раб твой». Он не предъявлял права как внук бывшего царя, он не предъявлял на привилегии как сын Енафана, друга Давида. Он пришел как смиренный раб. Немедленно царь говорит: «Не бойся, я окажу тебе милость ради отца твоего Енафана и возвращу тебе все поля Саула, отца твоего, и ты будешь есть хлеб за моим столом». Это не почесть на один день. Это благодать, достигшая хромого молодого человека, живущим незаметно, и приведшая его в престольную комнату царя. Когда он был взят из престольной комнаты к царскому столу, он должен сидеть с царской семьей и есть с царского стола не на короткое посещение, но постоянно до конца своей жизни. Царь Давид возвратил Мемфисбосвею все земли, которые принадлежали его предкам, и повелел Сивы и его 15 сыновьям и 20 рабам его обрабатывать землю и доставлять прибыль Мемфисбосвею. Сын Мемфисбосвея по имени Миха, правнук Саула, также был приведен в дом царя. Это прекрасное повествование напоминает нам призыв Давида. Самый младший сын Иессея из Вифлеема стерег овец семьи, тогда как его старшие братья служили в армии израильской. Давида привели из уединенного места и помазали, чтобы он был будущим царем Израиля. Но еще больше. Можно сделать сравнение между хромым и царем, грешником и Господом Богом. Оно применимо каждому из нас. Наше падшее состояние пришло через грех. Общение с Богом было порвано. Человек в действительности убегает от Бога и страшится. Многие стали духовно хромыми, пораненными и испорченные грехом, с полностью бесполезной для Творца. Бог приходит и ищет нас. Не имеет значения наша хромота. Бог ищет нас и приводит нас к столу вечного благословения только по благодати. Давид призвал Мемфисбосвея из-за любви Енафана. Бог признает грешников ради его Сына Иисуса Христа, который умер за наши грехи. Он проявляет свою любовь к своему Сыну и к нам в том, что когда мы еще были грешниками, Христос умер за нас. Когда мы были врагами Бога, Он так возлюбил нас, что отдал Сына Своего за нас. Хромой ничего не имел, ничего не заслужил. Он не претендовал на благосклонность царя. Он не претендовал по причине его отца Енафана или его дедушки Саула. Он пришел в страхе и пал на лицо свое пред царем Давидом. Дорогой друг, это путь к Божьей спасительной благодати. Не старайся приходить к Богу, претендуя на благосклонность ради потомков или талантов или самоправедности. Когда вы приходите через Иисуса Христа, вас приводят к царскому столу. Вы становитесь членом Божьей семьи. Усыновленные в семью Божию не означает, что вы пасынок Бога, но вы полностью помещены за стол царя, как законный сын или дочь Небесного Отца. Это новое отношение постоянное. Сидите за его столом постоянно. Есть еще другой урок, который мы желаем не упустить. хромой Мемфивосфей оставался физически поврежденным. Он имел хромоту. Это напоминает его прошлое. Но благодать Божия была возвеличена. Вы и я можем еще носить знаки прежней жизни. Грех остается и оставляет знаки. Грех влечет последствия. Божие прощение освобождает грешника от вины и прошлых проступков. Грехи навеки удалены от нас и спрятаны за спиной Бога и погреблены в глубине моря. Если вы доверитесь Иисусу Христу как Мессии и Спасителю, вы познаете Божие прощение и помилование. Вы можете носить физические последствия прошлой греховной жизни. Не отчаивайтесь от ваших ран или печальной прошлости. Они напоминают, что Бог не поступил с нами по нашим грехам, или что мы заслужили, или по своей благодати. Оканчивая этот урок, я желаю попросить вас уединиться в тихое место, вдали от помех, и поклониться Господу. Поблагодарите Его за великую благодать и примите Его спасение и благословение. Аминь.